Глава 63. Тимур. Адреналин, не прекращая, впрыскивается в кровь. Все тело вибрирует от сдерживаемой ярости. Не могу поверить, что Стефа повелась на всю эту херню. Я ведь с самого начала ждал подобного дерьма со стороны отца. Но где-то в глубине души надеялся, что мышка пошлет его далеко и надолго. Получается, ошибся? И что ей на самом деле руководит? Страх или все же выгода? Не верю я, что можно заставить кого-то делать что-то против его воли. Либо надо быть совсем тряпкой бесхребетной, чтобы позволять с собой такое творить. Она же не такая. Или такая? Хожу по комнате из угла в угол, сжимая и разжимая кулаки, стараясь подавить кровожадного демона, что живет во мне и требует выпустить его наружу. Несколько лет он сидел тихо, прижав голову и не высовываясь. Но стоило отцу притащить в дом эту шлюховатую стерву Ингу, как все мои усилия начали трещать по швам. Слышу, как Стефа запирается в спальне. Уверен, она плачет. Но у меня нет желания пожалеть ее, успокоить. Нельзя быть такой ведомой. Надо включать голову и полностью руководить своей жизнью, а не подаваться в ту сторону, в которую дунет ветер. В комнату с улицы падает свет фар. Подхожу к окну и вижу отца, выходящего из авто. Кровь в жилах закипает, как только вижу его самодовольную рожу. Хочу схватить его за грудки и встряхнуть как следует, чтобы перестал ломать все вокруг себя и хоть раз подумал о людях рядом. В таком состоянии нельзя к нему идти. Дожидаюсь, когда первый порыв убивать утихнет, только тогда покидаю спальню и спускаюсь вниз. «Тимур!» — радостно мурлычет Инга, лежа на диване в коротеньких шортах. «Хочешь посмотреть со мной мое шоу? Я так нервничаю, сегодня премьера!» — кокетливо улыбается. А меня тошнит от ее вульгарности и эгоистичности, тупая дрянь. «Отец где?» «Нет желания играть в привычную вежливость». «В кабинете», — растерянно говорит она, замечая мой настрой. Дальше я уже ее не слушаю. Я не стучу, просто распахиваю дверь кабинета и вхожу. Отец сидит за массивным столом, уткнувшись в документы. Поднимает голову, и в его глазах мелькает раздражение. «Забыл, как стучать?» «А ты забыл, что такое человечность?» Отвечаю спокойно, но внутри все сжато в тугую пружину. Отец откладывает ручку, откидывается в кресле. «О чем ты?» Смотрит пристально, но, кажется, я сумел захватить его внимание. «О Стефании?» Выражение его лица остается неизменным, как и взор. Но я чувствую его интерес. «Неужели она тебе пожаловалась?» Усмехается. «Девочка слишком эмоциональная, но это пройдет». «Ты что, совсем ёбнулся?» Из меня вырывается шипение. «Ты решил продать ее как вещь?» Отец вздыхает, будто имеет дело с маленьким ребенком. «Ты слишком молод, чтобы понимать, как устроен мир. Ты прекрасно знаешь, насколько влиятельный человек, Эдуард. Связи, деньги, статус. Для Стефании это шанс». «Шанс?» — хрипло смеюсь. «Шанс стать очередной игрушкой в коллекции?» «Она не будет игрушкой. Эдуард серьезно настроен». «Серьезно?» – перебиваю. «Он старше ее на 30 лет. Ей что, за ним песок подметать?» «И что?» – Алекс пожимает плечами. «У него есть то, что ценит любая женщина. Стабильность, безопасность». «Ты действительно в это веришь?» – смотрю на него с отвращением. «Или просто хочешь получить свой куш?» Лицо отца темнеет, и под кожей перекатываются желваки. «Ты переходишь границы». «Нет, папа, это ты их перешел. Она же теперь часть семьи. Ты ее этим ломаешь». «Я не буду это с тобой обсуждать, потому что это не просто каприз. Эдуард мой партнер. И если он заинтересовался Стефанией, то это не просто так». «Значит, все-таки сделка». «Все в нашей жизни сделка. С людьми или с совестью», — холодно говорит он. Я подхожу ближе, упираясь руками в стол, глядя ему прямо в глаза. «Но твоя-то совесть тебя покинула пару десятков лет назад. Пытаюсь найти в нем хоть что-то человеческое». На губах отца появляется усмешка. «Ты слишком импульсивен, Тимур. Может быть, тебе снова восстановить терапию? Как твои контроли борьбы с гневом?» Резко переключает он тему. «Да пошел ты!» Хочется разнести его кабинет. «Оставь Стефу в покое!» Давлю его взглядом. «Это не тебе решать. Единственное, что ты сможешь сделать, Это объяснить ей, как много она выигрывает от будущего брака с Эдуардом. «Брака?» — кажется, в глазах темнеет. «Брака?» — довольно кивает. «Ты не представляешь, в каком он восторге, что такая красивая девушка оказалась чиста и невинна!» «А тебе-то откуда это знать? Сам проверял? Меня несет, я не могу остановиться!» «Сделаем вид, что я не слышал последних слов. А ты вернешься к себе, возьмешь себя в руки, а утром я позвоню Антону Вадимовичу. Пора возобновить терапию». «Какой же ты все-таки...» Не могу подобрать верное слово, способное описать все его ничтожество. Из меня вырывается какой-то непонятный рык, и я выхожу из кабинета, громко хлопнув дверью, и надеюсь на то, что Стефании хватит смелости отказаться от чертовой встречи.